Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 16 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Репортаж с пленарного заседания Национального собрания НКР. Центр избирком Армении утвердил окончательные итоги референдума по изменениям в Конституции. Международный комитет Красного Креста передал сторонам Карабахского конфликта пополненный список без вести пропавших. Иранские студенты провели акцию протеста в Баку. Суд осудил знаменитую оперную певицу Монсеррат Кабалье за неуплату налогов. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян подписал указы о награждении медалью Вачаган Барипашт за реализацию в Мартакирском районе НКР ряда благотворительных программ. Награждена врач-реаниматолог медицинского центра Святой Григор Лусаворич, заслуженный врач Армении Сарья Исаян за значительный вклад в создание в Арцахе научно-культурного центра Матенадаран имени Месропа Маштоца Ганзасар. Награжден директор научно-исследовательского института древних рукописей Матенадаран имени Маштоца, доктор филологических наук Грачья Тамразян. На сегодняшнем пленарном заседании спикер Ашот Гулян проинформировал о прошедших в парламенте 20-дневных разноформатных обсуждений госбюджета 2016 года. Пакет предложений по итогам обсуждений был отправлен в правительство. Կառավարությունից ստացել ենք հաջորդ տարվա 2016 թվականի ԼՂ պետական բյուջեի նախագիծը, քննարկումները շարունակվել են ազգային ժողովում կառավարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ եւ այդ ժամանակացույցով արդեն կարելի ասել մենք 20 օր է նախնական քննարկումների փուլում ենք, քննարկումների արդյունքում ձևորվել է նաեւ պատգամավորների կողմից առաջարկությունների մի փաթեթ, ուղարկվել է կառավարություն. Проект госбюджета с учетом последних предложений представил министр финансов Спартак Тевасян. Докладчик поблагодарил парламентариев за заинтересованное обсуждение и поступившие предложения. Министр огласил ожидающиеся итоги истекающего финансового года, в частности, 9% экономический рост. Далее были оглашены основные количественные характеристики госбюджета 2016 года, который носит явно выраженный социальный характер, ибо на программы социального характера выделяется 25% бюджетных средств. Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել 6-րդ գումարման ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին ակտիվ քննարկումների մասնակցելու համար. Спикер Ашот Гулян сообщил, что парламент рассмотрит вопрос утверждения главного финансового документа страны на пленарке 23 декабря. Ինչպես նախատեսված է մեր ժամանակացույցով, դեկտեմբերի 23-ին ազգային ժողովը հերթական լիագումար նիստում անդրադառնալու է բյուջեն հաստատելու հարցին. На сегодняшнем пленарном заседании парламента присутствовали члены Кабмина во главе с премьер-министром Араиком Арутюняном. Представители Международного комитета Красного Креста передали сторонам Нагорно-Карабахского конфликта пополненный список без вести пропавших. Как сообщили в пресс-службе ереванской делегации Красного Креста, в список включены 4496 имен, зарегистрированных делегациями МККК в Ереване и в Баку, а также миссии Красного Креста в Нагорном Карабахе. Предыдущий вариант списка был передан в 2014 году. Красный Крест продолжает тесно работать с комиссиями по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших и семей без вести пропавших. Центральная избирательная комиссия Армении утвердила окончательные итоги состоявшегося 6 декабря референдума по изменениям в Конституцию Армении. За реформу Конституции Армении проголосовали 63,37%, против 32,36%. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Правительстве культуры и по вопросам молодежи НКР сегодня были подведены итоги второго конкурса искусства абхазского ковра качества. По сравнению с первым конкурсом, прошедшим в 2014 году, в этом году были ужесточены условия конкурса. В нем приняли участие 34 человека, представлены 41 работа в трех номинациях. Как отметил председатель жюри, специалист, приехавший из Еревана, господин Погосян, работы, представленные в этом году, намного лучше и по качеству, и по уровню. Այս մրցույթին ներկայացված գործերը շատ ավելի մակարդակով են, շատ ավելի բարձր ճաշակի արդյունք են հանդիսանում եւ դա բնականաբար ժյուրիի անդամներին ուրախացնում, գոհացնում է։ Член жюри, основатель музея ковров в городе Шуши Вартан Ассатрян о конкурсе и представленных работах сказал. По сравнению с прошлогодним конкурсом, очень большая динамика в плане качества. Здесь остается один момент в плане качества нитей и окрасок. Сами ковра-ткачи в этом не виноваты, потому что на рынке этого нет. Нам надо здесь, на месте, восстанавливать все эти древние традиции по производству старинным технологиям, по ручному производству нитей и краситель. Любая ручная работа, она должна полностью соответствовать всем высшим критериям, потому что само понятие ручной работы, оно уже подразумевает большую цену. А если они уже вкладывают в эту работу химические краски и фабричные нити, которые имеют низкое качество, этим они уже ущемляют свою работу. Об итогах конкурса слово заместителя министра культуры и по вопросам молодежи НКР Гаяны Григорян. Как известно, конкурс проводится по трем номинациям. Это ковер, карпет и вышивка ковер. Первое место в номинации «Ковер» заняла Каграманян Ирина из Степанакерта. Призовой фонд составляет $2000. Это классический карабахский ковер. Внутри графическое изображение орла, по краям скорпионы. Символизм орла и скорпиона – это геральдические символы, которые показывали статус владельца или самой школы. Эти ковры ткались в Подаринском подрайоне. Второе место занял Арушанян Давид, тоже из Степанакерта. Призовой фонд – 70 тысяч драмов. Третье место заняла Саркисян Лена из Степанакерта, 70 тысяч драм. Отмечу, что критерии оценивания данных работ, помимо соответствия тематике конкурса, эстетического художественного оформления работы, наличия арцахского орнамента и соответствующей цветовой гамме, также принимается в счет себестоимость данной работы. Поэтому таков разрыв между первым местом и вторым. Третье место заняла Далакян Сусана из Мартакерта. В номинации «Карпет» первое место заняла Теванян Ирена из Шуши. Второе место Балаян Регина, тоже из Степанакерта. Призовой фонд в номинации «Карпет» первому месту доставят 120 тысяч драмов, второму 100 тысяч драмов и третье место 80 тысяч драмов. В номинации «Ковер-вышивка» первое место заняла Лусик Чульфарян из Базгенашина. Отмечу, что она из Сирии. Но помимо того, что призовой фонд первое место 300 тысяч драмов, в качестве поощрения будет дана возможность Лусик Джульфарян открыть группу, где бы она смогла заниматься с детьми, обучению детей вышивки. Второе место заняла Анжела Карапетян, она тоже переселенка из Сирии, призовой фонд 250 тысяч драмов. И третье место заняла Погосян Стелла из Гадрута, село Кюратах, призовой фонд составляет 150 тысяч драмов. Суд испанского города Барселона приговорил знаменитую оперную певицу Монсеррат Кабалье к 6 месяцам тюрьмы за мошенничество. Информацию передает РИА Новости. Отбывать наказание она, скорее всего, будет условно. Певица признала свою вину. В зале заседания она лично не присутствовала, а показания давала по видеосвязи, сославшись на плохое состояние здоровья. Кроме того, 82-летняя Кабалье должна будет выплатить штраф в размере 250 тысяч евро. Певица также не сможет получать государственную помощь в течение полутора лет и должна будет выплатить еще 72 тысячи евро в качестве процентов за просроченные платежи. Певицу обвиняют в неуплате налогов в качестве физического лица в 2010 году в испанскую казну. Кабалье формально числилась жителем Андорры, что и позволило ей не платить налоги в Испании. Однако прокуратура установила, что певица использовала свое якобы проживание в Андорре с единственной целью избежать уплаты налогов, хотя сама постоянно жила в Барселоне. Студенты Тегеранского университета имам Садек провели акцию протеста, осуждая произошедшее 26 ноября в азербайджанском поселке Нардаран кровавое столкновение между главой шиитских исламистов Азербайджана Талехом Багировым, людьми из его окружения и полицией, в результате чего было убито 7 человек. 5 верующих и 2 полицейских. Об этом сообщает иранское информационное агентство ИРНА. Согласно информации, протестующие также осудили применение насильственных действий в отношении шиитов в Нигерии. Во время протестов иранские студенты скандировали такие лозунги, как «Смерть Саудовской Аравии», «Смерть Америке» и «Смерть Израилю». Отметим, что недавно сотни жителей иранского города Тебриз провели акцию протеста перед консульством Азербайджана, осуждая события в поселке Нардаран. И о погоде. В четверг, 17 декабря, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 0-3 ночью. Днем 5-10 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.